Все могу понять, как недовольны или сопротивление человека. Именно в ваших интересах можно скорее оплатить. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Киреева Яна Александровна, ведущий специалист управления по рабочим проблемными активами, а он по банку информировал о задаче разговоров. Екатерина Евгеньевна, вам знакома? Это я. Мы звоним по поводу ваших договорных отношений с Альфа-банком, и сумма вашего долга составляет 23 440 рублей 99 копеек. Банк устроит требование погасить данную сумму в течение 3 дней, то есть... До 3 августа. Когда будете оплачивать? Да вот до 3 августа я плачу. Я вот бычка зарезала. Уже мясо продала, остались вот. Ну, морда осталась, внутренности, добыча яйца. Оплата в полном размере того, что что-то или как? Ну, если бычьи яйца копят, значит в полном. Они самые дорогие. А если нет, то значит частично. Ранее, почему долг не оплачивали уже? Бычка растила, продавала, поэтому такая вот. Подождите, вы когда кредит брали, вы планировали оплачивать? А я хотела, что думала, корову морковку завалю. А подхожу к ней, душа разрывает, сердце болит, слезы льются, она прям так хвостом виляет, прям а меня прям сердце прям выпрыгивает из груди. Я ей говорю: Мурка, надо платить кредит. А Мурка мне опять: ну что делать, а бычок был еще маленький. Пока бычок подрос, понимаете, бычка завалила. А бычок вот, чтоб я продала, понимаете, остались бы. Бычьи яйца не нужны вам, а? Мне это не интересно, что у вас осталось. А, неинтересно. Возьмите бычьи яйца. По какой причине вы сейчас... Недорого. По какой причине вы сейчас незаконно... 50 тысяч отдаю бычьи яйца. Возьмите. Екатерина Евгеньевна, по какой причине незаконно... По причине того, что я сначала хотела завалить корову Мурку. Подхожу к ней, она мне а мне стало жалко, сердце стало выпрыгивать. А потом я решила, не буду корову Мурку трогать. Вот, решила завалить бычка. Бычка завалила. Сначала он подрос, после того, как он подрос, надо было найти, чтобы его убили. Потом, чтобы его убили, надо мясо раздел. Пока мясо продала, остались одни внутренности. Возьмите бычьими яйцами. Ну возьмите бычьими яйцами, да. Он за яйцами приедет, я тогда в морозилочку положу, чтобы не пропали. Хорошо. Все, спасибо, что заберете. Спасибо большое. Я сейчас упакую. А морду возьмете еще в доконок на холодец? Копытца вам купите свинячие на рынке, холодец получится славный, не ругайте, что ж вы так шумите, я тогда и голову вам заверну. Да-да. Что да-да? А кастрюль побольше найдете, прям голову опалите, туда в кастрюлю болтык, болтык положите, а потом копытца добавите, ага. И морду свинячью. Холодец будет мёдиный. Мёдиный. Возьмёте и будьте спокойны и сыты. А то вы так кричите, кручите, прям возмущаетесь. Вы просто голодные. Я понимаю, зарплата небольшая. Да, хозяйства у вас нету. Постоянно под ножом корму. Ага, давай, приезжай. Давай. Голова и яйца в морозилке. Меня слышно? Слышно. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold on the line. Да. Алло? Да. Автоматически информация загружается в эти линии. Алла Александровна, это вы? Да. Компания «Верес», инспектор Аверина Александра Алексеевна, записывается. На сегодняшний день у вас имеется задолженность перед компанией «Метрокредит». Сумма задолженности составляет 27 825 рублей. Какой в ближайшие дни оплату будете вносить? Ну, не буду пока. По каким причинам? По очень объективным. Что Что вы сказали? По очень объективным. По каким, Алла Лебяновна, по каким очень объективным причинам? Петитор выставил требование произвести оплату. А ты что такая нервная? Только новенькая пришла, уже орешь. Мы с вами на «ты» не приходили. Я не кричала, Алла Ализановна. Ты истеришь просто. Я не новенькая, Алла Ализановна. А, тебя с третьего этажа. Вы взрослый человек. Боже. Вы взрослый человек. Что вы такие брянцы, психованные, а? Что такое? Таблеточки принимаю успокоительные. Алла Лизановна, вы так меня не говорите, не унижайтесь перед нами. Оплата вы должны внести в течение 3 дней. Да ты что? 3 дней в течение... Куриная башка мне сказала, что я обязана внести. Обязаны вы внести. Это такой обязаны такой требование кредитора. Готовьте свое имущество продавать, Алла Лизановна. Кредиты берите, да, денежные средства вы должны внести. Хотите я все вымыла в сфере. Алла Лизановна, вы сейчас... Даже всех тараканов потравила. А ты богачка, так сильно выглядишь, ты вот 15 тысяч получаешь, да, и от твоего богатства выше меня стоишь. Да, очень даже. Мне очень хотелось даже поспорить, насколько вы богаты, не можете 27 тысяч. Ну как же я буду с курицей спорить, у курицы мозгов нет, зачем я буду с тобой спорить? Конечно, не будет. 24 часа на оплату, время пошло. Ой, ты врёшь. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Валерьевна? Да. Звонок сейчас вам поступил в компании МБА «Финансы». Я специалист Кудряшова Виктория Васильевна. А? Ведется запись разговора. Звоню вам сейчас по поводу вашей задолженности перед компанией «Миг Кредит». На сегодняшний момент 62 дня просрочки и сумма задолженности 45 425 рублей 34 копейки. Оплатить нужно сегодня, завтра, это крайний срок. В какой момент сплачиваете? Я не успею. Сегодня. А как понять? 62 дня не оплачиваю и не успею. Почему не успеете? Копеечки собираю, чтобы расплатить. Копеечку копеечки. Раньше можно было оплачивать более мелкими частями. Что-то вы раньше не получилось. Поуклонялись. Поуклонялась. Ну, обстоятельства жизненные. Какие? Такие у вас обстоятельства жизненные? То смех, то дождь, то нервная дрожь. По-всякому бывает. А сейчас каплю копеечку. Это женщина 84-го года рождения. Чулочек складываю, каплю. Нас так все в деревне рассказывают. На сегодняшний момент, какой-то по причине намеренного уклонения. Фиксируйте копеечку, складывает чулочек. Нет, нет, именно как уклонение. Ну, как на сегодняшний момент компании передаю информацию. Кредитора под запись разговора, копеечку. Это вы своего кредитора обманываете под запись разговора. А у меня кредитора нет. Я не живу за чужой счет. Значит, на сегодняшний момент, помолчите и послушайте. На сегодняшний момент передаю информацию о том, что вам нужно непосредственно обратиться на переуступку прав требования. Зари еще раз, пожалуйста. Клевая вообще, бля, горят. Зари еще раз, пожалуйста. А женщина, вам нужно обратиться непосредственно к врачам. Всего доброго. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания «Верест», инспектор Инокурова, Катерина Алексеевна, есть запись разговора. Инспектора? Да. Вас долг компании «Честное слово» 29 581 рубль. Инспектор требует произвести оплату в полном объеме до 3 июля включительно. Какой день поступит оплата? Накуров, почему ты дату рождения не спросила? Какой день оплаты поступит? Почему дату рождения меня не спросила? Почему ты меня не идентифицировала, а? Вы кто? Чтобы мне указывать, что мне делать? Я твоя госпожа. Да что вы говорите? Да. А кто вы? Госпожа твоя. У вас раздвоение личности? Нет. В паспорте одно написано, вы себя по-другому называете. Так почему же ты меня не идентифицируешь? Ольга Викторовна. Откуда ты знаешь? Почему оплаты не производите? Откуда ты знаешь, кто я? А? Вот вы прекращайте поясничать, мне интересно. Не интересно. Вас, почему подрываешься, почему рычишь, почему громко так кудахчешь? Все, я спокойно. А? 98 дней просрочки. Почему не оплачиваете? Знать тебе не положено, Винокурова. Да что вы говорите? Ольга Викторовна, прекращайте все так вести. Как? Больше задумали, что вы обязаны исполнять закон. А давай ты мне не будешь советы давать. Образом, всякие клуши мне дают. А вы не гроза, да? И по истечении срока обязаны были бы закурова. В полном объеме на основании. Быстрее читай скрипт, не успеешь. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Прекращайте поесть. А еще тебе отобрать скрипт. Помнишь его наизусть, скажи? Долг увеличивается каждый день. Задумались, что оттягивая решение данного вопроса. Успокойся, отвори свою бумажку. Скажите, моя госпожа, извините, что я вас потревожила. Больше такого не повторится. Брысь отсюда, шапка. Должны понимать, что если вы оплату, то шапка. Это работает, конечно, продать ваш договор по цессии. Да. На основе 380 рублей. Давай, рассказывай мне, что такое цессия. Винокурова, блесни знаниями. Расскажи мне про цессию. Сумма долга какой-то уже гораздо больше к тому моменту. Ибо каждый штраф начисляется. Правда? Новый кредитор будет иметь полноправно, что это... Слушай, а тебе вообще не вломы все это читать? Тебя не унижает человеческое твое достоинство, когда я тебя троллю, когда я тебя над тобой издеваю? Ты берешь и продолжаешь это читать. Уже тебе не стрёмно. Тебя не задевает, а? Не задевает, Винокурова. Ольга Викторовна, начинай на тебя проживание. Малогвардейская, 51. Винокурова. Ты себя так работаешь и там же. Почему ты себя так не любишь? Скажи. Потому что больше не было брянки работы нет, да? Лучше занимать нежные средства. Звоните, как же разговаривать, что ты не родственники, не родители разговаривать. Потому что понимаешь, что у тебя нет образования, что ты раньше нигде не работала. Все, что ты можешь, это сидеть в Эверинте, да? И это единственное место работы в Брянске. А на сегодняшний день отказ с тобой. Необразованный клуши. Иди нахрен. Добрый день. Добрый. Меня зовут Карнаев Артур Ерикович, компания «Адекорек» ведет запись разговора. Как отчество? Ерикович? Ерикович. Ерикович? Угу. Да. А, хотел бы с Ольгу Викторовну. Прям хочешь ее, да? Ольга Викторовна, это вы? Я. Дату рождения можно назвать для девчонки? Нет. Под запись разговора утверждает, что Ольга Викторовна, это вы. Под запись разговора. Алёсик, это я. Я. Вижу, у вас хорошее настроение. Отлично, так. Ольга Викторовна, долго у вас есть компания Money Man. Не надо было портить мое настроение. Ай. Ольга Викторовна, что случилось, не оплачиваете Money Man? Потому что я решила стать певицей и все бабки пустила, ну, понимаешь, туда, продюсер. И теперь я... Куда вы деньги пустили? Продюсера себе наняла, ну куда? Продюсера наняли? Да. Ну, я решила стать певицей, не очень захотелось. Долг у вас 150 тысяч, 360. Ну я их это оплачу, сейчас как только гастроли начнутся. У меня есть конкурентка Олька Бузова, но я думаю, мы ее в скором времени сместим. И буду я... Так вам надо оперировать, Ольга Викторовна. Да, давайте. Ну, я пока с эстрады начну сейчас. Мне главное светануться, засветиться, ну, понимаете. А потом это 151 тысячу. Да, то в лёх. В лёд вообще один концерт и... Ольга Викторовна, а вы в патологии работали? Вот, работала. Но это не моё. Моё призвание петь, понимаете? Призвание петь, да? Угу. Понятно. Я вам когда-нибудь автограф свой пришлю. Ольга Викторовна, а? Пока вы не раскрутились от нашего бизнеса, может, деньги перезаймете, закройте вот. Не, вообще, я уже столько назанималась, продюсер, короче, оказался. Но я не просто ж какого-то наняла, я прям Валерия Леонтьева сразу взяла от продюсера. Он бабу любит. Понятно. Угу. Понятно, все с вами. Понятно. Я могу спеть «Соловей, мой соловей». Хочешь, спою? Ольга Викторовна, платить не будете, да? Платить не буду до первой гастроли. До первой? Угу. Ладно, все, понятно. Спасибо.